Если ее ученицы будут такие же понятливые, как она, то я ей не завидую. Шутки в сторону, Саша. Меня очень интересует, как ты там живешь. Не собираешься ли обратно в Белокаменную? Слухи идут, что времена меняются. Я получил письмо от Татьяны Васильевны, помнишь, моя преподавательница математики в академии. И она пишет, что, похоже, меня примут обратно с будущего года. Каково? Это уже признак. Так что, думаю, и для медицинской сестры Саши Поливановой работа в Москве тоже найдется, а? Но все-таки я не жалею, что поехал на Курилы и сюда. Надо было и это повидать в жизни, а то так и умер бы, не повидав океана, не узнав, что такое Урал. Целую тебя, Леша. Почерком Тани. И я тоже целую вас и очень надеюсь, что скоро буду писать всем вам вместе, Саше и Дмитрию Александровичу, и Ане, и моей Кате, Таня. Лето, июнь. За окном вагона то сквозная березовая роща, то темный еловый лес, то поле, поле, сколько хватает глаз. Небо уже побледнело, скоро сумерки. Одна ночь отделяет Сашу от дома. Рано утром Москва. Завтра 22 июня, самый длинный день в году. День выпускных балов, день ее рождения. И годовщина войны. Странно, 12 лет назад, в канун войны, она тоже была в дороге. Возвращалась из Калуги домой. На вокзале ее встретил Митя. И первые его слова были внезапны, как удар. «Сашенька, милая», — сказал он, — «война». На этот раз ее никто не встретит. Она никому не дала знать о своем приезде. Родители на Урале поехали проведать Лешу и Таню, но девочки дома. Нет, не надо жалеть, что не дала телеграмму. Она приедет, когда ее не ждут, так даже лучше. Саша лежит на верхней полке и неотрывно смотрит в окно. Стемнело. За окном поля, а за полями дрожат и переливаются россыпи далеких огней. Почти год разлуки. Это мало или много? У нее не было досуга оглянуться, навести в мыслях порядок. Но сейчас она знает. Память о доме была с ней неотступна. Что бы она ни делала, о чем бы ни думала. «Спускайтесь чай пить!» — окликают снизу. Там седой майор с молодыми глазами, с молодой быстрой ухваткой. Чуть станция, он первый выскакивает из вагона и возвращается, нагруженный покупками. Куры, огурцы, черешня. Напротив него старик без ноги, потерял еще в гражданскую. Он едет в Москву повидать дочку и внуков. «Мне Москва не нравится», — говорит он. «Сильная скученность населения. А скажите, почему вы лицом молодые, а волос у вас седой? Какое у вас было переживание?» Майор смеется и в ответ. «Дед, ну что ты спрашиваешь? У кого нет переживаний? Найди мне такую жизнь». «А как вы размышляете? Такой вопрос у меня есть. Как вы на этот счет думаете? Большая вина на Берии лежит». «О, куда метнул? Большая, конечно». «Ну, а вот еще один вопрос. Как, к примеру, Сталин, он как, про все эти дела знал?» «Не могу ответить», — говорит майор. «Вот и я не могу ответить. Но я, к примеру, скажу, вот у меня сын, председатель колхоза. Обязан он знать, что у него в колхозе творится. Он про каждую хату может рассказать, что в печи стоит». «Сравнил. То колхоз, а тут целая страна». «Товарищ майор, но вот вы, военные, вы должны знать?» «Товарищи попутчицы!» — почти с отчаянием восклицает майор. «Спускайтесь, смотрите, какую я черешню купил. Будьте хозяйкой которой-нибудь». «Ну что такое, две женщины в купе и такую волю взяли, верхние полки заняли, да еще пить чай не хотят». Саша и ее соседка Люся большеглазая худенькая девушка, спрыгивают вниз. Пьют чай, едят черешню, а старик все донимает майора, у него своя забота. «Крестьянство — это, может, главное сейчас, главнее нет».